Глава 11, в которой все начинается по новой. Луны на небе видно не было. Оно было затянуто тучами. Тьма, стук ног, шелест травы, побрякивание металла на бегущих бойцах. Если посмотреть на нас со стороны, то картина, наверное, предстанет достаточно живописная. Эдакая псевдоготика. «Кро!» – окрикнул я почти шепотом девушку, которая беззвучной тенью скользила рядом со мной, причем возникало такое ощущение, что практически не касаясь земли. «М?» – откликнулась она. «Мне надо завалить 10 врагов собственноручно», – сообщил я ей. «Квест, пособишь?» «Да не вопрос», – кивнула она. «Святое дело. Ты топаешь впереди, агришь их на себя, ну а я их стрелами фарширую». «Только не перестарайся», – попросил ее я. «Силы соразмеряй, хорошо? А то всех сама перебьешь, мне ничего не оставишь». Кро только захихикала в ответ. Костры макпратов, сначала вроде бы далекие, становились все ближе и ближе. Внутри у меня как будто скручилась некая пружина. Впрочем, это ощущение мне было уже знакомо. Впереди был бой, и ради правды это приятно щекотало нервы. Не то чтобы мне хотелось кого-то убить, но некое предвкушение подобного было. Нет, есть в этой игре какие-то вещи, в основном эмоционального характера, которые заставляют к ней привязываться. И еще она очень лихо открывает каждому новой грани собственного характера и сущности. Не всегда, правда, приглядные. Мысль была интересная, но додумать ее до конца я не успел. «Залп!» – нарушил тишину Рекратмира, который явно не собирался затруднять себя всякой хренью вроде диспозиции и перегруппировки. «Добежали и стреляй, а там видно будет». Тоже стратегия, хотя и сомнительная. Свистнули стрелы, некоторые даже красиво загорались в полете. Следом лучники дали еще один залп, когда в лагере уже началась суматоха и крики. А вот третьего толком и не было. Наше воинство устремилось вперед, разноголосок гомоня. Интересно, а в чем тут координация? Контролировать то, чтобы люди бежали толпой, а не дай бог неслажно и осмысленно? Чудные дела твои, Господи. Одна радость. С той стороны тоже никакой слаженности не наблюдалось. Ор и хаотичное движение навстречу нам. Огонь костров перекинулся на палатки. Все происходило так, как и полагалось по правилам драматургии и зрелищности. Зазвенела сталь первых схваток, послышалась ругань, сопутствующая хорошей драке. «Макпраты!» Передо мной из ниоткуда вынырнул рослый гельт с нечестной бородой. «Их!» Секира, которую он держал в руках, описала полукруг и чуть не вскрыла мне грудную клетку. Спасибо, реакция не подвела, увернулся. Назир, стремительно как атакующая змея, метнулся откуда-то из-за моей спины, и его сабли росчерком прошлись по боку здоровяка, заставив того прянуть в сторону. В этот же момент свистнула стрела, пробив плечо опешившего гельта. Судя по всему, я рисковал остаться без работы. «Даешь!» – гаркнул я, принял удар Сигиры на щит и ткнул мечом в открывшееся горло противника. Он был здоров, чего скрывать. Но против троих врагов ему было не устоять. Первым ударом я его не свалил, но второй, да еще и подкрепленный саблями Назира и еще одной стрелой Кро, сделал свое дело. Прогресс, задание вскрыть подбрюще, осталось еще 9 противников. Но ради правды, это был первый и последний враг в этой схватке, с которым все получилось так просто и удобно, ловко и комплексно. Схватка в лагере перешла в состояние куча мала, где индивидуальным схваткам места уже не было. Нас троих, увы, тоже вовлекло в этот круговорот всеобщего побоища, лишив меня возможности реализовать мои здоровые амбиции, предусмотренные первоначальным планом. Впрочем, моя цель, с одной стороны осложнившись, с другой упростилась, поскольку почти сразу я добил какого-то уже изрядно поструганного малого из макпратов, после, на пару с каким-то здоровяком из свежепринятых по имени Альвейк, препарировал невероятно волосатого горца, который упорно не хотел убирать, умудрившись нанести ему финальный удар. Вокруг все звенело, хрипело, сопело, сквернословя сквозь зубы, топала ногами и желала кого-то убить. Появились первые белые коконы. Макпраты времени зря не теряли. Три здоровущих вражины буквально порубили в капусту лысоватого вячика, рядом с которым я наблюдал странноватый обряд перед боем. Никто просто не успел прийти ему на помощь. Вражины очень уж слаженно и шустро действовали. Видел я краем глаза и то, как погиб Гильдестерн. Следуя приказу Гунтера, он на пару со своим приятелем Декранцем был на острие удара, даже уцелел в первой шибке, но потом, увы, не уберегся. Сражаясь со здоровенным горцем, он пропустил удар в голову, который его оглушил и дезориентировал, заставив зашататься, как березку на ветру. Макпрат не стал ждать, пока его противник придет в себя, лихим ударом секиры подрубил ноги рыцаря, а после отделил его голову от тела. Но наша все равно брала верх. Не дремали лучники, лихо щелкая тетивами, мечи нашего сборного отряда тоже делали свое дело, и полегоньку, поманейку, макпраты начали сдавать позиции. Я тем временем бодро прикончил восьмого противника, уродливого и беззубого гельта, который, сражаясь, буквально забрызгал меня слюной, обильно летевшей из его шепелявшего проклятиями рта. Врать не стану. Специально выбирал подонков. Сутолока и неразбериха боя позволяла мне это делать. И еще. В душе я уже неоднократно вознес мысленную хвалу Хасану ибн Кемалю за то, что он никогда презентовал мне Назира, который надежно берег мою спину и несколько раз спас от удара в нее. Если он и раздражал меня раньше, то сейчас полностью отработал все неудобства, которые мне принес. Несправедлив я к нему был. Хрясь! Мой щит издал очень невеселый звук, когда о него ударило лезвие длинного горского меча. Откуда выскочил этот макпрат, я так и не заметил, но еле успел подставить щит под его клинок. Причем этот рыжий детина с роскошными бакенбардами и длиннющими усами еще и досадливо крякнул. Вот, мол, какой ты шустрый. На этот раз мне попался серьезный противник. На нем не было ни царапины. Тяжеленный меч он вертел с такой легкостью, что завидки брали смотреть, и он явно очень хотел меня прикончить. «Я видел тебя», — сообщил он мне, махнул мечом понизу и явно собираясь подсечь мои ноги. «Ты наследник Геллинга!» «Отрадно!» – пропыхтел я, изображая что-то вроде хитроумной атаки. «Получилось плохо, и если бы опять не моя ловкость, быть бы мне с большой красивой раной на груди. Я популярен! Душа волка!» Серый брат с готовностью прыгнул на горца, который сморщился, как будто гнилой орех раскусил. «Колдун! Верно, стало быть, Тальян про тебя говорил!» «Твою тетку забыл!» «Чёртова мнительность гельтов! Ничего в этих землях по-людски не сделаешь!» «Нет колдовства, которое помешает честной стали!» – заявил горец. Мой щит снова застонал, приняв на себе сильнейший удар. Я хотел ответить ему тем же, но тут мне помешали. Причем очень не вовремя и очень неприятно. Мне прилетело сразу с двух сторон. Один удар по плечу мне отвесил гельт, которому я просто очень хорошо подставился под меч. Второй же нанес совсем почти дохлый горец, который уже валялся на земле, но еще не отдал богам душу. Он то ли услышал разговор и решил принять в нем хоть какое-то участие, то ли у него остались силы только на один удар, и потребное ему оказалось поблизости, причем в ассортименте, то есть кинжал в руке и моя нога в поле зрения. Не знаю, что из этого верно, но вслед за ударом по плечу мне тут же вогнали кинжал в голень ноги, причем со всей дури пробив даже сталь доспеха. В результате я не устоял на ногах и с невнятным восклицанием упал на спину, понимая, что тут мне и конец настал. Обрадованный горец рванул вперед и наткнулся на окончательно озверевшего Назира, который, на мое счастье, как раз только-только прикончил очередного гельта, и, увидев мое падение, в невероятном кульбите перескочил через меня, и после до слуха донесся крик, почти стон Назира, и я снова ощутил удар уже в живот, а после еще один в грудь. Боль, конечно, не ощущалась, но это все равно было очень неприятно. Над моей головой раздался звон клинков, который был куда отчетливее, чем тот, что звучал со всех сторон. Я открыл инстинктивно было сжатые глаза и увидел, как ассасин буквально отдавливает от меня в сторону плечистого гельта, как видно того самого, который меня чуть не убил. Он полосовал воздух своими саблями с такой скоростью, что те превратились в слившийся серебристый свет. Секундой позже к нему присоединился Флосси со своим топором, который было потерялся в круговороте битвы. «Однако опять пронесло», — подумал Сне. «Зря я обрадовался, поспешно, накаркал». «Смерть Бакмагнусам!» — просипел кто-то сбоку, на меня навалилось чье-то тело, перед глазами появилась рожа, перепачканная кровью. «Черт, надо сказать Костику, что у них нет никакой системы в этом вопросе. Тут кровь есть, там ее нет. Последовательность где?» И с на редкость злобной ухмылкой. Собственно, это и было последнее, что я успел увидеть, поскольку, опередив мое движение, это существо воткнуло в мое горло лезвие зазубренного ножа, выбив остатки жизни. Откуда он только вылез, а? Вот ведь, то неделями бегал и хоть бы хны, а тут второй раз за день мной распорядились. И репутационно неудачно вышло. Лидер клана и на тебе. Пал на поле боя. Хотя слиться может любой, это игра, но все равно обидно. Вспышка, и я снова стою в замке на точке возрождения. «Нет, но это же ни в какие ворота не лезет!» — резанул мой слух невероятно возмущенный вопль Эбигейл. «Лосси, я все понимаю, но это чересчур!» История всегда имеет тенденцию к повторению. Второй раз обычно как фарс. А если первый раз тоже был фарсом, то второй – это что? На том же месте, что и днем, стояли король и его невеста. Невеста смотрела на меня полуголого и злого с невероятным возмущением. Король же – сочувственно. «Хейген, брат мой», – мягко и задушенно сказал мне Лоссарнах. «Я понимаю, в жизни всякое бывает, на то она и жизнь. Давай признаем проблему. Увлекся ты этими грибами, о которых Эбби рассказывала. Ну вот, хочется тебе голиком по замку бегать, есть такое. Я же понимаю, ты это не из хулиганских побуждений делаешь, это болезнь. И как только ты поймешь то, что это болезнь, ты, считай, встанешь на путь выздоровления». «Надо его запереть и не выпускать никуда», — заявила Эбигейл. «На месяц, а лучше на два. Я навела справки. Такие хвори лечат изоляцией и кровопусканием, и еще обливанием холодной водой». «Плащ дай», – потребовал я у короля. «Мне поспешать надо, очень надо. Там вещи мои без присмотра лежат, но и голым по замку не побежишь. Крома и наколки уже видела, и та симпатичная эльфийка тоже. Теперь осталось только трень-брень их показать, и дело в шляпе. А мне надо срочно найти хоть кого-нибудь, чтобы свитком портал разжиться, так что без одежды никак. Черт, надо срочно кланхран затаривать набором экстренной помощи. Свитки, незамысловатая броня, зелье, оружие. Стыд не позор. Надо было это сразу делать. Расслабился я, поверил в свое бессмертие. Ну и еще холодно. Зима же, вон и снег с неба падает». «Своих вещей и денег не осталось? Давай из друга их тянуть будем», — язвительно заметила Эбигейл. «Я тебе сейчас бошку обрею на лысо, леший меня забери», — цыкнув зубом, сообщила названной сестре, которая меня все-таки умудрилась достать. «Не люблю я грубости женщинам говорить. Я вообще жук-джентльмен, но всему же есть предел. А потом сниму с тебя шелк и жемчуга, в мешковину одену ту, что мейден Золушка, и отправлю навоз убирать на конюшню. Много брать на себя стала сестричка». «Брат», — посуровил Лоссарнах, — «она моя. Она пока тебе никто, а мне она сестра, потому у меня на нее все права есть», — оборвал я его. «А у тебя их нет. Женишься? Слово не скажу, хоть люби ее, хоть убей. А до того извини». Эбигейл запыхтела, но промолчала, признавая мою правоту, и глянула как-то так, с уважением. Может, давно и надо было язык подрезать. И король замолчал. «Традиции. Ничего не поделаешь. Мое право». «Еще хоть слово вякнешь, и я за короля отдам кролину», – пообещал я ей. «А тебя, голосистую такую, в нашем фамильном озере утоплю. Сделаю из тебя родовое проклятие, которое со временем станет легендой». Король улыбнулся в бороду, после скинул с плеч и протянул мне плащ на меховом подбое. «Но ты все-таки подумай о лечении», – попросил он меня. «Эбби утром говорила про лекаря, помнишь? И вправду есть у нас такой, я узнавал. Он подобных тебе врачует. Не кровопусканием, но словом. Он, оказывается, благое дело творит, причем доброй воли. Собирает бедолаг вроде тебя два раза в неделю у себя в доме и заставляет их друг с другом общаться, чтобы они вместе за ум брались и с привычкой вредной боролись. Слово оно лечит, разговор мысль дурную отгоняет. Опять же, беду легче вместе победить». На это я совсем уже ничего говорить не стал, только головой покачал. Забавно было бы на такое посмотреть, но не до того мне, времени и так нет. Плюс где-то на задворках сознания вертелась еще некая мысль, и я нутром чуял какую-то нелогичность в происходящем сейчас, но никак не мог понять, что именно. «Подумаю», – пообещал я ему, – «это дело такое». И, уминая босыми пятками свежий снежок, поспешил ко входу в замок, оставляя следы на нем. Именно в этот момент я понял, что меня обеспокоило. Ничьих следов, кроме моих, до королевской четы на дорожке, ведущей от надгробия, не было. Вопрос. А куда тогда отправляются все остальные павшие в битве? Если не сюда, то куда? «Братка», — повернулся я к королю, — «слушай, а ты тут давно прогуливаешься?» «С полчаса», — ответил мне он, — «мы с Эбигейл каждый вечер тут гуляем. За день устанешь, голову забьешь всякими делами. Одна радость — перед сном воздухом подышать». «Это прекрасно», — порадовался за него я. «А другие люди тут не появлялись, из тех, что мне служат, и, скорее всего, они могли быть в таком же виде, что и я». Король явно озадачился. Он в своей пуританско-горской голове, пусть даже и облагороженной пагубными замашками Запада и Юга, не мог уложить тот факт, что воины коллективно могут бегать в одном из подним. Впрочем, комментировать он это не стал, а просто отрицательно покачал головой. «Нет, ты у нас тут один такой шныряешь», — сопроводил он свое телодвижение репликой. «И еще, нам надо будет поговорить более обстоятельно, завтра». «Поговорим», – пообещал я ему и побежал ко входу в замок. Однако... Нет, возможно, у этого моего пополнения есть какая-то своя, давно обговоренная точка возрождения. Такое может быть. Влились они в коллектив недавно, живут еще по старым меркам, по старым привязкам. Но в целом это неправильно. Надо будет крона прячь, пусть покопает в этом направлении. Но вообще, так себе пополнение. Нет, оценка это пока первичная, поверхностная, скажем так, данная на эмоциях. Но пока вот так. В текущем моменте, на время войны, пусть будут. Опять же, они мне и процентное соотношение народонаселения клана неплохо подправили. У меня ведь условия жесткие. Если перебьют 50% списочного состава всех этих стариков и баб, то все. Квест по клану провален. Получите штраф. А с этой публикой, которую так просто не перебьешь, ситуация по этой части выправилась. Меньше опасений у меня вызывает. Но вот потом надо будет просеять этих легионеров. Скажу Вахмурке и той же Кро. Пусть поглядят, кто там повменяемее. Потом с отобранными тихонько переговорить можно будет. Не все же там сатану призывают при оказии и напролом прут в бой, называя это стратегией. Например, эльфийка-то Сайрин, вроде как нормальная девчонка, да еще и очень даже хорошенькая. А всех остальных за борт, в набежавшую волну. Я пробежался по темным коридорам замка, время от времени покрикивая: «Кто из клановых тут? Отзовись, коли живой!» Выглядел я, наверное, очень забавно, но отрабатывать надо было все варианты. Бежал при этом я в клан Хран. Вдруг кролина оказалась разумнее меня и таки сделала там заначку. Увы, но переходы были пусты. То есть там бродили какие-то НПС, но толку от них мне никакого не было. Да и шарахались они от меня в разные стороны. Робол, увидев меня, тут же слегка оторопел. Причем его можно понять. Сидишь себе спокойно, раздумываешь, чтобы еще такое в свою пользу отчудить. Тут дверь распахивается, и в помещение влетает глава клана. Волосы у него склокочены, глаза безумные, рожа злая, и вон плащ на голое тело надет. «Это не я!» – сразу же заявил мне Ромул. «Это все поклеп, домыслы завистников. Знаете, сколько сейчас сволочей развелось на белом свете? В кого ни плюнь, непременно в сволочь попадешь. Или в варюгу. Но я не такой!» «Броню, меч и свиток портала!» – приказал ему, надеясь на то, что здесь хоть что-то из этого есть. «И живо!» «Ой, если бы вы знали, какой у нас прижимистый народ!» – заявил Ромул, ерзая в кресле. «Никто же ничего не сдает сюда! Все жадные до невозможности! Я ноги до мозолик стер, за всеми бегая!» И он показал мне ногу, почему-то левую, причем в очень неплохом кожаном сапоге. «Ты еще здесь!» – заорал я грозно. «Ты меня не слышал?» «Кое-что есть!» – перепугался казначей, сорвался с кресла и пропал между стеллажей. «Да не извольте беспокоиться, для вас расстараюсь, найду!» «А ничего, так он тут обжился!» «Стеллажи до потолка. Вон даже сейф у него прощелыги появился. И полки-то не пустые. Лежит на них что-то. Нет, займусь этим делом. Даже, может, сам потрачусь, прикуплю на аукционе сюда разного. И сам опись составлю, чтобы этот мошенник даже не вздумал себе что-то прихватить. В идеале, конечно, было бы сюда из гостиницы свой скарб перенести. Но это делать рискованно. Гостиничный номер точно никто проникнуть не сможет без моего ведома. А вот в покое замка, кто знает. «Вот», – подбежал ко мне Ромул, – «держите, отменная броня. Мечта, а не броня, сам бы носил. А вот этот меч тут вообще словами не передашь. Какое оружие я вам даю?» Вот же жлоб. Он держал в руках потертые кожаные доспехи уровень на 15-й и короткий гладиус с выщербленным лезвием. И тут у меня от злобы снесло крышу. Я издал хриплый рык, вытянув руку, цапнул казначея за шею и прошипел ему в лицо. «Шутки шутишь! Я тебя сейчас в прах сотру, погонь эдакая!» И сжал его горло. Серьезно так сжал. Он аж закрепил и ножками задергал. «Предупреждение! Вы проявили агрессию по отношению к неигровому персонажу. В том случае, если в течение 45 секунд вы не прекратите данное запрещенное в игре действие или убьете неигрового персонажа, то к вам будут применены штрафные санкции. С их перечнем вы можете ознакомиться в разделе «Наказание игроков» на своем интерфейсе или на официальной сетевой странице игры. Время пошло. Сверху закрутился счетчик, и я тут же разжал руку. «Ну его, скотину такую!» «Я все понял! Я все понял!» – закрепил Ромул, держась за горло. «Сейчас все принесу!» И принес. Тоже хлам, местами ржавый, но хоть на 40-й уровень. И меч был поприличней. И еще. Во второй заход он притащил мне щит. Стесняясь спросить, опасливо отойдя от меня шагов на 7 и спрятавшись за стеллаж, поинтересовался у меня Ромул. «А как насчет расписочки?» «Чего?» Даже не понял его я, надевая доспех. «Так порядок же должен иметь место!» Жалостливо затараторил он. «Сдал, получил. Количество единиц переданного имущества. Оно же на ответственном хранении. Подотчетное имущество-то!» Вот так из доброго и терпимого меня делают безжалостного маньяка-убийцу. «Свиток давай!» Страсть держать себя в руках потребовал у казначея я. «Вот правда, убил бы!» «Штрафы поганца спасают!» «Ой, с ними такая беда! Такая беда!» Започитал Ромул, но тут у меня лицо, как видно, перекосило так, что он сунул руку в стол и достал оттуда свиток портала, добавив: «Но для вас как-нибудь свой личный отдаю. Мне для моего любимого лидера ничего не жалко. Я патриот!» Хотел я ему сказать, кто он на самом деле, но не стал. Потом скажу. После ревизии, которую я завтра же скро на пару здесь устрою, и еще позову кого-нибудь из бухгалтеров брата Юра. Это полностью по их профилю дело. Даже по обоим профилям. Но это завтра. А сейчас мне надо обратно на поле боя за вещами. Надеюсь, координатор мероприятия не до конца ухайдакал свои войска. Опасения оказались беспочвенными. Наш сводный отряд лихо добивал остатки макпратов уже где-то за пределами их окончательно выгоревшего лагеря. А на том месте, где еще минут 10 назад кипела жаркая сеча, бродили игроки в таком же затрапезном виде, как и я, а то и хуже, подбирая свое имущество. Причем, экипировавшись, они шустро удалялись в ту сторону, где звенело железо и звучала ругань. А ведь фигня в этом плане выходит с балансом. Причем полная. Если при рейде или захвате крепости игрок не может вернуться на место гибели до того момента, пока мероприятие не кончится, или даже дольше того, то тут противники-боты оказываются в заранее проигрышной ситуации. Вот совсем. Их больше не становится, а погибшие игроки возвращаются раз за разом. Несправедливо выходит. Впрочем, может, я чего не знаю. Не так я давно в игре, чтобы ее механику досконально знать. Но уточнить этот момент, хоть бы даже и у Костика, надо будет непременно. Любопытно же. На месте моей гибели я увидел знакомые мне лица. Кро надвисала над Назиром, который, стоя на коленях, держал в руке изогнутый кинжал и явно собирался вскрыть себе им горло. Флосси же просто неотрывно смотрел на то место, где лежал кокон, в котором были мои пожитки. Не уверен, что он его видел, но это не важно. Меня тронуло до глубины души чувство искренней скорби на лице бывшего туалетного работника. «Да погоди ты!» – донесся до меня голос Кролины. «Говорят, тебе жив он!» «Ты сошла с ума, женщина!» – глухо ответил Назир и запрокинул голову. «Вон его тело лежит, и оно мертво! Я опозорил своего отца, и я не выполнил его наказ! Все, что мне осталось, это умереть, как собаки, перерезав себе горло! И не хорони меня потом! Я этого не заслужил!» «Вот ведь как оно сложилось!» «Ну нет, не время тебе умирать, парень. Сегодня ты доказал мне свою полезность». «А ну, бросите глупости!» – громко сказал я и поспешил к троице, которая уставилась на меня. Причем Кро с легким раздражением, Назир с недоумением, а Флосси так просто с легким страхом. «Я жив! Повода для твоей смерти нет!» Назир перевел взгляд с меня на кокон, потом снова на меня. «Вот твой труп!» процедил он. «Ты не можешь быть им. Ты или призрак, или подменыш». Кинжал нырнул в ножны. В руках ассасина оказались сабли, которые до этого лежали рядом с ним на земле. Новое дело. Только что он переживал по поводу моей гибели, а теперь убивать меня надумал. Забавно. Выходит, НПС видят не посмертные коконы, а наши тела. «Успокойся ты. Осторожно. Не торопясь, не желая его спровоцировать, я подошел к месту своей нелепой гибели. Вот, смотри». Я протянул руку, и мое добро вернулось ко мне. Хвала небесам. «Вот и все», — сказал я ассасину, немедленно приступив к переодеванию. «Я — это я». «Магия», — понимающе кивнул Назир. «Значит, ты с ней знаком». «Не слишком сильно», — успокоил его я. Но достаточно для того, чтобы иногда увернуться от старухи с косой. «Ярл!» – схлипнул Флосси и полез ко мне обниматься. «Я-то уж подумал, что все, сплясал ты свой последний танец!» Звон мечей стих, и минуты полторы спустя до нас донесся радостный многоголосый крик «Хей-хей!» «Все», – сообщила мне Кро, – «наша взяла». «Вот что, солнышко!» Хмуро ответил ей я. «Если и дальше продолжится такой подход к проведению подобных боев и более серьезных битв, то мы всех неигровых союзников растеряем очень быстро. Их тупо перебьют. Не знаю, чего там этот Ратмир раньше координировал и как, но не удивлен, что он был не номером один в клане. Так и я могу командовать с подобной степенью эффективности. Нафига мне тогда стратеги? Рыцари сколько сгубили и гельтов, ты только посмотри!» Луна наконец-то выползла из-за туч и озарила место сражения. Ее тусклые лучи осветили пробитый лат рыцарей, отразились на клинках мечей, которые сжимали руки мертвых горцев, одетых в цвета клана Макмагнус. «Да молчи ты уже!» – насупилась Каролина, сама в шоке. «Я ведь с ним не ходила никогда. Мне его знающие люди порекомендовали. Серьезные люди, поверь. Я же не девочка-припевочка из тех, которые верят в то, что пьяный мужик и в самом деле будет им на своей квартире ночью коллекцию видеофильмов показывать». «Эк ты фразу закрутила», – проникся я. «Но в целом отрадно, что ты опять поняла свой косяк. Вины это с тебя не снимает. Прежде проверить надо было, что он за лидер. Хотя и с меня никто ответственность не снимает. Я сам это знаю». «Гнать будем?» – деловито спросила Кро. «Погодим», – помолчав, сообщил ей я. «Посмотрим, кто из них внятный, с кем дело можно иметь. Потом не скажешь. Подтяни к этому наших ветеранов. Вахмурку, Дарина еще. Но отныне крупные вылазки, те, что с привлечением неписей, теперь только с моего разрешения. И этого бородатого во главе отряда больше не ставить ни при каких условиях. Даже если это отряд, который качает молодняк». «А если он быковать начнет?» – уточнила Кро. «Тут сразу два варианта на выбор возникает», – сказал ей я. «Первый. Гони его в шею, полномочия у тебя есть. Второй. Дождитесь меня, я сам ему все объясню». Неподалеку от нас что-то зашебуршилось, заставив каждого из нас взяться за оружие. Но это был не враг, это был Зард, который с явным удовольствием шагал между трупов и сладострастно заглядывал им в лиц. «Да, и вот еще что». Я показал Крон на этого странного человека. «Чтобы вон то существо в крепости не появлялось. Не знаю, как ты это будешь делать, но ты меня услышала. Мы и так странноватая компания. Не стоит усугублять и шокировать тамошних обитателей. Человек явно болен. Не надо, чтобы он с нормальными людьми и НПС в одном месте ошивался. Опять же, у нас женщин в клане полно. Девушек. Не стоит ломать их психику. И потом, кто знает, что этому малохольному в голову придет». Зард в это время нашел место, где трупы были навалены чуть ли не горой, и начал отплясывать какой-то немыслимый танец, кружась среди мертвецов, высоко поднимая при этом колени и махая руками. «А вы еще меня обвиняете», – проворчал Флосси, глядя на жутковатый танец в лунном свете. «В этой, как ее, в неадекватности. Вот где она, настоящая дурь-то. Куда мне до этого трупоеда?» «Ну да», – согласился с ним я, включая встроенную камеру и всерьез думая о том, чтобы сдать этого человека администрации. Вскоре появился и Ратмир с остатками отряда. Он шел явно довольный собой, борода его топорщилась, и вообще весь он был такой горделивый. «Ну?» – явно рисуясь, спросил он у меня. «Как мы их, а? Вот такие теперь у тебя в клане бойцы!» Впечатлен, не стал врать я, и сильно. «Всякое видел, но такого никогда». «То ли еще будет!» – заверил меня Ратмир. «Не сомневаюсь, снова согласился с ним я. В любом случае, рад был с вами всеми познакомиться и встать плечом к плечу в бою. Ну, обо всем остальном потом поговорим в замке короля. Надеюсь, вы скоро туда наведаетесь». «А как же?» – заверил меня Ратмир. «Будем?» «Вот и хорошо». Я повернулся к Каролине. «Портал открывай. Флосси, ты идешь со мной». «Я этому бородатому своего северянина не оставлю. Я его лучше потом сам за что-нибудь убью». Может, и стоило людям сказать, какие они молодцы и как лихо они махали клинками. Но делать мне этого не хотелось. Не видел я особой лихости сегодня. Вот какая штука. А завалить врага трупами союзников – это любой может». «Да, вот еще что, Кро», – сказал я девушке во дворе замка, где не было совсем никого, кроме ночной стражи. «Пробей, где у них точка возрождения. По сути, она должна быть здесь, на нашей основной базе. При этом ни один из тех, кто сложил голову сюда, не перенесся. Непонятно мне это». «Хорошо», – Кро кивнула. Она, как и я, была не слишком-то весела. «Не печалься», – я щелкнул ее по носу. «Мы все только учимся быть руководством клана, и я так точно». «Ну да», – Кро вздохнула. Ты завтра появишься? А как же? Я прикинул, насколько может затянуться разговор с неизвестным мне Тёмом, и по всему выходило, что ненадолго. После 7 вечера. Надо еще на аукцион заглянуть будет. Может, прикупить себе чего. Сылгар же жемчужина Востока. Когда еще там окажусь? Кро кивнула мне и вышла из игры. Я же еще глянул свежеполученное задание, которое меня порадовало. Это тебе не 10 человек убить. Это знакомое и приятное занятие. Бросание грязи в ближнего своего. Ну, свидетеля добыть это не факт, что выйдет. А вот бумаги подделать это можно. А печать? Что-нибудь придумается. У меня есть сразу пара идей, как ее добыть. Что примечательно, уснул я сразу же, как голова коснулась подушки. Чаще всего сон после игры сразу не шел, а тут прямо сразу меня срубило. Видно, отдохнул я все-таки за эти праздники хоть как-то. Маленько восстановил нервную систему. И коллеги мои тоже отдохнули. Это я понял сразу, когда мы утром подошли к дверям кабинета нашей редакции. Не захотели ребята расселяться, так и сидели все в одном помещении. Как сказала Шелестова, в духоте да не в обиде. Потому два других кабинета так и пустовали. Ну, не совсем пустовали. Там стояла копировальная техника, запасные столы, другой хлам. Но люди предпочитали держаться все вместе. В том кабинете, где когда-то мы начинали делать вестник, еще в более узком кругу. Так вот, из-за дверей ругани слышно не было. Никто не скандалил. Напротив, наши дамы мило беседовали, обмениваясь впечатлениями о праздниках. «Я потолстела», – как всегда немного истерично говорила Соловьева. «Это ужасно!» «В каком конкретном месте ты потолстела? Суповой ты наш наборчик!» Совершенно без подковырки спросила у нее Шелестова. «Мэри, не выдавай желаемое за действительное. Как ты была с скелетиком, так и осталась». «Мэри вместо прыщик?» «Что-то в этом мире пошло не так». «Я тебе говорю», – продолжила Соловьева, но я дослушивать не стал и открыл дверь. «Годы мои не те, под дверью подслушивать». Да и Вика больно саркастически улыбаться начала. «Доброе утро, детишки!» С улыбкой помахал я рукой коллегам. «Надеюсь, все пережили праздники? Никто не отстал от редакционного поезда?» «Все в наличии!» Скочил из-за стола Шелестова и изобразила бравого солдата. «Отсутствующих нет, желающих не трудиться тоже нет. Единственный недовольный жизнью сотрудник – Соловьева. Она набрала лишние килограммы, что ее очень печалит». «Ну, Шелестова!» – залилась краской Соловьева. «По секрету всему свету!» «Дура, это я тебя рекламирую!» – повертела пальцем у виска Елена. «Скоро будет конкурс, мисс Родион. Кого, по-твоему, мы от редакции туда отправим? Харитон Юрьевич ведь выбирать будет из нас четверых. Викторию Александровну-то он послать никак не может». «Почему?» – одновременно спросили Соловьева из Самошников. Ленка огляделась по сторонам, приложила ладонь ко рту и гулким шепотом сказала. «Есть на то причины. Серьезные, мягкие, двуспальные». Вика склонила голову на бок и взглядом снайпера смотрела на Шелестову, которая уже нормальным голосом объясняла Соловьевой. «Меня тоже не пошлют, и на это есть не менее веские причины». Кроткий взгляд в сторону Вики. «Так, Ксюшка для подобных мероприятий слишком скромна, да и девственность ее серьезная помеха, а Ташонок по росту не пройдет». «Ну и шут с ним», – меланхолично заметила Таша, чистящая апельсин. «Не больно и хотелось». «Так и кто остается в результате?» Шелестова пронзительно взглянула на раскрасневшуюся Мариетту. «Ты из Стройников!» «А я-то тут при чем?» – удивился Геннадий. «У тебя фамилия подходящая», – со знанием дела прищурилась Шелестова. «И ресницы длинные, небы такие. Но вот гендерность подкачала». «Спорный вопрос. Не согласился с ней Стройников. Меня все устраивает». «Не суть». Шелестова подошла к Мариетте, до меня донесся терпкий запах ее духов. «Так что ты основной претендент». «Да?» – уставилась на меня Соловьева. «Да», – заверил ее я. «Победа будет за нами». И не дожидаясь продолжения этого балагана, прошел в свой кабинет. Следом за мной зашла Вика, прикрыла дверь и, не снимая шубки, негромко поинтересовалась. «А почему не я?» «Чего не ты?» – расстегнул я пуховик. «Почему не я на конкурсе буду нас представлять?» Вика явно разозлилась, на щеках у нее были два багровых пятна. «Почему я про него вообще не знаю?» «Дорогая, хоть ты-то не тупи!» – попросил я ее. «Ну ладно, Соловьева, там весь ум ушел в прыщи. Вы кого слушаете? Это же Шелестова!» «Но она так уверенно говорила!» – засомневалась Вика и начала крутить на пальцы прядь своих волос. «Не знаю, не знаю». Я же открыл форточку, сел в кресло и достал из ящика стола сигареты. Новый трудовой год начался.